Разве кто сравнится? Рассудите сами. С Господом Иисусом из владык мирских нет другого имени здесь под небесами, чтоб спаслись им люди от грехов своих. Нет другого имени здесь под небесами, чтоб спаслись им люди от грехов своих. Никогда не смогут идолы и боги всех народов мира в рай впустить маня. А Христос сказал нам: нет другой дороги к моему Отцу, как только через меня. А Христос сказал нам: нет другой дороги к моему Отцу, как только через меня. Всякий чтущий Сына, кто в Него поверил, так сказал Спаситель, будет вечно жить. Сам Господь в последний день откроет двери склепа иль могилы, чтобы воскресить. Сам Господь в последний день откроет двери склепа иль могилы, чтобы воскресить. Без Христовой смерти не было б надежды обрести на небе вечной жизни дар. А Христос воскресе белые одежды, Бог нам приготовил, не боимся кар. А Христос воскресе белые одежды, Бог нам приготовил, не боимся кар. Кто еще, скажите, из людей пророков жив в нетленном теле, как Иисус Христос? И какой учитель жил где без пороков, называясь Божьим Сыном? Вот вопрос. И какой учитель жил где без пороков, называясь Божьим Сыном? Вот вопрос. Бог един, конечно, но един посредник между Иеговой и людьми Христос. Только христианин вечности наследник, лишь в Христе Бог людям благодать принес. Только христианин вечности наследник, лишь в Христе Бог людям благодать принес.